Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о продолжающейся борьбе между Генрихом IV и папой Григорием VII, которая не прекратилась и после их примирения. Борьба за власть не закончилась каннской драмой, но она лишь была продолжением нескольких иных драм. Происходившая драма в Каннусе была так необыкновенна, что история этого события даже вошла в поговорку, в которой говорилось «Пойди в Каннусу», а это означало подвергнуть кого-нибудь наивысшему унижению. Император Генрих смирил себя и прошел через такое необыкновенное унижение. Он понимал, что это единственное, которым он может сберечь за собою ускользающую власть императора. Но забыть свое унижение и простить он был не в состоянии. И поэтому борьба между ними продолжалась. Генрих знал, что если он не унизит себя до такой степени, чтобы удовлетворить этим немецкую знать, то они воспользуются создавшимся положение между ним и папой и изберут иного на его вакантный престол. Каннусское событие не было концом жестокой борьбы за власть между Генрихом и папой, но она была лишь самой эффектной, захватывающей стороной этого события. Создавшееся по этому поводу замешательство продолжалось. Италия и Германия находились в двух противоположных и враждующих лагерях. В 1077 году в Германии был избран королем Рудольф, так называемый Швабский. Таким родом в Германии было два короля, то есть король и антикороль. В 1080 году папа Григорий VII особым эдиктом опять отлучил от церкви Генриха IV. Однако на этот раз это не имело почти никакого значения. А это говорило за то, что происходившие события повернулись против папы. Собором, состоявшимся из большинства епископов, папа Григорий был устранен от Ватиканского престола, а на его место был избран иной папа, которого стали называть антипапой. В этом же году, в происшедшей битве между Генрихом и новоизбранным королем Рудольфом, в которой Рудольф был смертельно ранен и умер, в период этой междуусобной войны происходили жуткие жестокости между воюющими сторонами. Как говорится, рука руку моет. По смерти Рудольфа Генрих собрал большую и сильную армию с целью совершить поход в Италию. В короткий срок он осадил и взял Рим. Когда папа Григорий услышал о приближающейся армии Генриха IV, то он бежал и спрятался в замке так называемого Святого Ангела на левом берегу реки Тибра. Поэтому на опустевший престол папы Генрих утвердил и посадил антипапу, противника Григория VII. Новый папа в знак благодарности короновал Генриха IV как императора. Услышавший обо всем этом папа Григорий послал свою делегацию к нормандцам, которые жили в южной части Италии, прося у них помощи в войне против Генриха IV. Нормандцы пришли, но Генрих, не желая сражаться с ними, ушел из Рима. Нормандцы под предлогом наказания жителей Рима за то, что они сдали Рим Генриху, разграбили город, применяя страшное насилие. Хотя папа Григорий не был виновен в совершавшемся разграблении Рима, но римляне все это несчастье отнесли на его счет и чувствовали к нему сильную ненависть. И это создавало такое положение, что Григорий не чувствовался надежным, чтобы жить в Риме. Когда нормандцы возвращались к себе в южную часть Италии, то папа Григорий пошел вместе с ними. Он умер на пути в Салерно в 1085 году, как сломленный жизненно человек, забытый и ненавидимый всеми. Его последние слова были таковы: «Я любил правду и ненавидел нечестие, и потому умираю в изгнании». Тянувшаяся долгая борьба за власть между королями и папами закончилась Вормским компромиссным решением в 1122 году, согласно которого за папой оставалось право назначать епископов, и это считалось как символом его духовной власти. А за императорами и королями оставалось право наделять духовных лиц земными богатствами, землей и иными, и символически они прикасались к этим дарственным документам своими скипетрами. Как известно, что Церковь Христова берет свое начало на Востоке, то есть она родилась в Иерусалиме. В процессе евангелизации и духовной экспансии многие церкви или общины были основаны в восточных, так само как и в западных провинциях Римской империи. В первом тысячелетии христианская церковь была единой. Но в 1054 году в результате спора между патриархом Восточной Церкви Церулярисом и папой Львом IX Западной Церкви произошел раскол и разделение. Папа исключил из Церкви патриарха, а патриарх исключил папу. И разделение между Восточной Православной и Западно-Римской Католической Церкви существует и по настоящее время. Как известно из истории, что магометанство или ислам тоже берет свое начало на Востоке. Магомет изложил свое учение в так называемой «священной книге для магометан» в Коране. И учение это состоит из смешанной комбинации, взятой из иудейского ветхозаветного учения Библии и христианского новозаветного учения. После смерти Магомета, которая произошла в 632 году нашей эры, в его учение была внедрена агрессивная форма, которая была свойственна духу арабских вождей, обещая, что всякий воин, павший в бою за ислам, наследует рай. Объединившись вокруг учения Магомета, арабы вскоре завоевали восточные провинции Римской империи – Сирию, Палестину, Египет и Северную Африку. Передухнувши в Северной Африке, они как ураган пронеслись через Испанию, сметая все на своем пути, и направились в самое сердце Франции. Сильная, но разъединенная Европа с ужасом наблюдала происходившее и в страхе ожидала своего конца, не имея силы духа, чтобы сопротивляться. Но среди всеобщего замешательства нашелся сильный духом муж, который вырвал из летаргии европейские силы, и организовал их для борьбы. Быть или не быть. Мужем этим был Чарльз, прозванный псевдонимом Мортель, то есть молот. Сорганизованная ним коалиция европейских государств приняла бой, в котором арабы были побеждены и в панике бежали. Побежденными магометанами страны были христианскими странами, и таким родом Восточная Церковь потеряла свою территориальную независимость в пользу магометан. Некоторые магометанские племена остались в Северной Африке и Испании, и их стали называть маврами, которые только в 1492 году постепенно были изгнаны из Испании. Таким образом, Испания освободилась от господства мавров. Но в Северной Африке христианские церкви были совершенно уничтожены. Что касается судьбы христианских церквей в Египте, Сирии и Палестине, то церкви эти не были уничтожены. Но, исповедуя христианскую веру, они влачили жалкое существование и дискриминацию от магометан. С течением времени магометане постепенно теряли свою динамическую силу, и на смену им пришли турки, которые их победили. Турки тоже были магометанами. Они отняли от арабов Палестину, Сирию и оккупировали Среднюю Азию, или так называемую Анатолию, которая находилась между Черным и Средиземным морами. И они очень сильно угрожали завоеванием Константинополю.